Бром хотел прожить достаточно долго, чтобы самому передать свои знания новому всаднику. Он прекрасно понимал, что единственный способ избежать мести за смерть Морзана – это заставить Глиботорикса поверить, что он давно уже мертв и похоронен. А еще Бром надеялся, что так сможет уберечь Карвахал от излишнего внимания со стороны Империи. Он рассчитывал поселиться там, чтобы быть ближе к тебе, что потом и сделал. Однако предпринял все меры для того, чтобы в результате слугам Глиботорикса ничего не было известно о твоем существовании. Находясь в Фартхендуре, Бром помог Варденам заключить соглашение с королевой Имеладрис. Эльфы и люди договорились сообща беречь и охранять яйцо, а потом совместно готовить и обучать нового всадника, когда из яйца вылупится дракон. Затем Брому довелось сопровождать Арью, когда она перевозила яйцо из Фартхендура в Элисмеру. И, прибыв сюда, он рассказал Глоэдру и мне то, что я рассказываю тебе сейчас. Он хотел, чтобы хоть кто-то знал правду о твоем происхождении, если он погибнет. Тогда я видел его в последний раз. Отсюда Бром поехал в Карвахал, где назвался сказителем и собирателем всевозможных историй. А что было потом, ты и сам знаешь лучше меня. Арамис умолк, и некоторое время вокруг стояла полная тишина. Глядя в землю, Эрагон перебирал в уме все то, о чем только что рассказал ему Арамис, пытаясь разобраться в собственных ощущениях. Потом медленно сказал: «Значит, мой отец и впрямь Бром, а вовсе не Морзан. Я что хочу сказать? Раз моя мать была наложницей Морзана, то...» Он не договорил, явно не в силах подобрать нужные слова. «Ты сын своего отца», — мягко возразил Арамис. «А твой отец Бром. И в этом нет никаких сомнений». «Вообще никаких?» «Никаких», — покачал головой Арамис. У Эрагона вдруг закружилась голова, перехватило дыхание. Стараясь взять себя в руки и дышать ровно, он сказал: «Мне кажется, я понимаю, почему». Он немного перевел дух и продолжил: «Бром никому ничего не говорил об этом, прежде чем я не нашел яйцо сапфиры. Но почему он потом мне-то ничего не рассказал? И почему заставил вас с сапфирой принести клятву молчания? Неужели он не хотел признать меня своим сыном? Неужели стыдился меня? Я бы не взял на себя смелость утверждать, что понимаю причины всех поступков Брома. Но в одном я уверен полностью. Больше всего на свете Брому хотелось назвать тебя своим сыном и открыто воспитывать тебя. Но он не смел сказать кому бы то ни было о вашем кровном родстве из опасений, что тогда Империя попытается как-то повредить тебе и тем самым нанести удар ему. И, надо сказать, это было вполне оправданной предосторожностью. У тебя перед глазами прекрасный пример. Вспомни, как Глиботорикс пытался взять в плен твоего брата Рорана, надеясь, что, угрожая его жизни, он и тебя заставит сложить оружие. Но Бром мог бы признаться хотя бы моему дяде», — возразил Эрагон. «Гэрроу ни за что не выдал бы его Империи. А ты подумай хорошенько. Если бы ты жил с Бромом, а до ушей шпионов Глиботорикса донесся бы слух, что Бром жив, вам обоим наверняка пришлось бы спешно бежать из Карвахала, спасая свою жизнь. Вот Бром и держал все это в тайне, рассчитывая тем самым защитить тебя от подобной опасности. Но ему это не удалось. Нам все равно пришлось бежать из Карвахала». «Да», — подтвердил Арамис. «Ошибка Брома. Так уж получилось. Хотя я считаю, это принесло больше пользы, чем вреда. А ошибка его заключалась в том, что он не желал совсем расставаться с тобой. Если бы у него хватило сил не возвращаться в Карвахал, ты бы никогда не нашел яйца сапфиры. Раззаки не убили бы твоего дядю, и вообще многого бы не случилось. Он просто не смог навсегда отсечь тебя от себя». Эрагона охватила такая сильная дрожь, что он стиснул зубы, чтобы не стучали. «А потом?» — когда он узнал, что Сапфира уже проклюнулась из яйца, выбрав меня?» Арамис ответил не сразу. Спокойствие на его лице сменилось некоторой неуверенностью. «Не знаю, Эрагон. Вполне возможно, Бром все еще пытался оградить тебя от своих врагов. Возможно, он ничего не сообщил тебе по той же причине, по какой и Кварда нам тебя сразу не отвез. Просто ты еще не был готов ко всему этому. Возможно, он собирался все тебе рассказать перед тем, как ты отправишься к Варденам. Если уж строить догадки, то я склонен думать, что Бром держал язык за зубами не потому, что тебя стыдился. Просто он привык жить со своими тайнами и не желал ни с кем ими делиться. А еще потому, но это не более чем предположение, что он не представлял, как ты воспримешь его рассказ о твоем происхождении. По твоим собственным словам, ты не так уж и хорошо успел узнать Брома, когда вы с ним уезжали из Карвахала. Может быть, он просто боялся, что ты возненавидишь его, если он откроет тебе, что именно он твой отец». «Возненавижу?» – удивленно воскликнул Эрагон. «Но это вряд ли. Хотя, может быть, я бы ему не поверил». «А стал бы ты по-настоящему доверять ему после такого объяснения?» Эрагон прикусил губу, думая. «Нет, наверное, не стал бы». Бром сделал все от него зависящее и возможное в таких невероятно трудных условиях, продолжал Рамис. «И прежде всего на нем лежала огромная ответственность. Нужно было сохранить вам обоим жизнь. Нужно было обучать тебя, Эрагон. Нужно было подготовить тебя к тому, чтобы ты не использовал свое могущество в эгоистичных целях, как Гальбаторикс. И это Брому в основном удалось. Он, может, так и не успел стать тебе таким отцом, какого ты хотел бы иметь. Но он оставил тебе такое огромное наследие, какого не имел ни один сын в нашей истории. Но он оставил бы его и любому другому, кто стал бы новым всадником. Это ничуть не снижает его ценности», – заметил Арамис. «К тому же ты ошибаешься. Бром для тебя сделал больше, чем сделал бы для кого бы то ни было. Чтобы понять, что это действительно так, стоит вспомнить хотя бы о том, что он пожертвовал собой, чтобы спасти тебе жизнь». Эрагон поковырял ногтем столешницу, поводил указательным пальцем по рисунку едва заметного на старом дереве годового кольца и спросил. «А это действительно была случайность, что Ария послала Сапфиру ко мне?» «Да», – подтвердил Арамис. «Хотя, пожалуй, не совсем. Вместо того, чтобы переслать яйцо отцу, Ария переслала его сыну». «Как такое могло случиться, если она даже не знала о моем существовании?» Старый эльф молча пожал узкими плечами. «Мы тысячелетиями изучаем магию и ее различные проявления, но так и не научились предсказывать и объяснять некоторые результаты ее действия». Эрагон продолжал водить пальцем по столешнице. «У меня был отец», – думал он. «Я видел, как он умер, так и не зная, кто он для меня». «А мои родители?» – спросил он. «Они были женаты?» «Понимаю, почему ты об этом спрашиваешь, Эрагон, но не знаю, удовлетворит ли тебя мой ответ. Брак не входит в число эльфийских традиций, поэтому тонкости этого ритуала мне недоступны. Нет, никакой брачной церемонии не было. Никто не соединял руки Брома и Селены. Но я знаю, что они считали себя мужем и женой. Если смотреть на это трезво, то тебе не стоит беспокоиться, что кто-то из людей может назвать тебя ублюдком. Удовлетворись тем, что ты сын своих родителей, и оба они пожертвовали собственной жизнью для того, чтобы ты мог жить». Эрагон поразился тому, как спокойно воспринимает эти слова Арамиса. Всю жизнь он пытался угадать, кто же его отец. Когда Муртак заявил, что это Морзан, он был потрясен до глубины души не меньше, чем сообщением о смерти Гэрроу. И теперь, пожалуй, заявление Глоэдра о том, что его отец Бром, потрясло его столь же сильно. Однако он быстро овладел собой. Да и сама эта новость не показалась ему такой ужасной. Сейчас он размышлял об этом совершенно спокойно и пришел к выводу, что, вероятно, потребуется немало лет, прежде чем он окончательно разберется в своих чувствах по отношению к отцу и матери, которой он никогда не знал. «Мой отец был всадником, а моя мать, Черная Рука, была наложницей проклятого Морзана», — думал он. «Можно мне сказать об этом на Суаде?» — спросил он. Арамис развел руками. «Скажи, если хочешь. Тайна теперь принадлежит тебе. Можешь делать с ней что угодно. Вряд ли теперь тебе может грозить опасность, даже если весь мир узнает, что ты — наследник Брома. А Мурток, ведь он считает, что мы родные братья. Он сам сказал мне это, причем на древнем языке. Уверен, что и Гальбаторикс так считает. Это же двойники выяснили, что у вас с Муртогом общая мать. И уж, конечно, Гальбаториксу они об этом сообщили. Но они ничего не могли ему сообщить о том, что тут замешан еще и Бром. Потому что среди варденов не было никого, посвященного в эту тайну». Эрагон глянул на пару ласточек, что по-прежнему носились в небе, и позволил себе слегка улыбнуться. «Чему ты улыбаешься?» – спросил Арамис. «Не уверен, что ты поймешь». Эльф сложил руки на коленях. «Может, и не пойму. Но ты ведь не можешь знать наверняка, пока не попробуешь объяснить». Эрагону потребовалось некоторое время, чтобы подобрать нужные слова. «Когда я был моложе, в общем, до всего этого...» И он мотнул головой в сторону Сапфиры, имея в виду и Арамиса, и Глоэдра, и вообще весь мир в целом. «Я любил выдумывать всякие истории насчет того, что моя мать в силу своей красоты и ума входила в число наиболее знатных дам при дворе Гальбаторикса. Я представлял себе, как она путешествует из города в город, как садится за стол вместе с графами и графинями в их роскошных замках. А потом она без памяти влюбилась в кого-то богатого и знатного, но по какой-то причине была вынуждена скрывать от него мое появление на свет, потому и отдала меня на воспитание Гэрроу и Мэриан. И я все надеялся, что однажды она вернется и скажет мне, кто я такой, и поклянется, что никогда не хотела бросать меня». «В общем, примерно так и было на самом деле», — заметил Арамис. «Да, наверное. И все же... А еще я воображал, что мои мать и отец — персоны очень важные, и я тоже в этом смысле кое-что из себя представляю. Судьба, наконец, дала мне то, чего я желал, но правда оказалась не столь грандиозной и не столь радостной, как я когда-то думал. И улыбался я, видимо... своему собственному невежеству, своим детским глупым мечтам, а еще тому, какие невероятные вещи вдруг стали мне известны». Над поляной пронесся порыв легкого ветерка, будоража траву и шевеля ветки окружающих их деревьев. Эрагон несколько секунд смотрел на волнующуюся траву, потом вдруг спросил: «Моя мать была хорошим человеком?» «Не могу сказать это со всей определенностью. У нее была очень сложная жизнь, Эрагон. Было бы глупо и даже дерзко с моей стороны, если бы я решился судить человека, о котором так мало знаю». «Но мне это знать необходимо!» Эрагон стиснул руки, до боли переплетя пальцы. «Когда я спросил Брома, знал ли он ее, он ответил, что это была гордая и благородная женщина, что она всегда помогала бедным и тем, кому повезло меньше, чем ей. Но как такое могло быть? Как добрая женщина могла быть одновременно черной рукой? Джоат рассказала мне кое-что. О, это были страшные, ужасные истории. О том, что она творила, когда служила Морзану. Стало быть, она злодейка? Стало быть, ей было наплевать, кто правит Империей? Гальбаторикс или еще кто-то? Но самое главное, почему она пошла за Морзаном?» Арамис помолчал, прежде чем ответить. «Любовь может оказаться страшным проклятием, Эрагон. Она может заставить человека закрыть глаза на самые ужасные недостатки возлюбленного. Вряд ли твоя мать до конца понимала истинную суть черной души Морзена, когда покидала вместе с ним Карвахал. А когда все-таки поняла, он попросту не позволил ей жить по-своему, не слушаясь его приказаний. Она стала его рабыней во всем, сохранив разве что свое истинное имя. И лишь сумев полностью изменить себя, а потом и переменив свое имя, она сумела вырваться из той ловушки, в которую невольно угодила. «Но Джоад говорил, что ей нравилось то, что она делала, будучи черной рукой». Во взгляде Арамиса скользнула тень презрения. Рассказы о чьих-то былых жестокостях частенько грешат преувеличениями и искажениями. Об этом никогда не следует забывать. Никто, кроме твоей матери, в точности не знает, что именно она сделала, как не знает и почему она это сделала, и что при этом чувствовала. А самой Селены, увы, уже нет в живых. И она ничего не сможет ни рассказать, ни объяснить. «Так кому же мне верить?» В отчаянии спросил Эраган. «Брому или Джоаду?» «Когда ты спрашивал Брома о матери, он поведал тебе о тех ее качествах, которые считал самыми важными. И я бы посоветовал тебе доверять именно его мнению. Впрочем, если это все же не снимает некоторых твоих подозрений, помни вот что. Какие бы преступления она ни совершила, когда служила Морзену и была его черной рукой, она в итоге все же перешла на сторону Варденов и была готова на любые, самые чрезвычайные меры, только чтобы защитить тебя. Помни об этом. И, право, не стоит терзать себя излишними раздумьями о том, каков был ее истинный характер». Мимо Эрагона пролетел паучок, уцепившись за подгоняемый ветерком обрывок паутины. Он то взмывал ввысь, то почти опускался на землю, а потом и вовсе исчез из поля зрения. «Когда мы в первый раз были в Троншхайме», задумчиво сказал Эраган, «одна предсказательница по имени Анжела говорила мне, что над Бромом тяготело проклятие, из-за которого все его дела кончались неудачей. Единственное, что ему удалось, это победить Морзена». Арамис чуть наклонил голову в знак согласия. «Да, можно думать и так. Но можно и по-другому. На самом деле Брому удалось решить многие весьма важные и трудные задачи. Зависит от того, как вообще смотришь на мир. Слова предсказательниц редко удается понять до конца. Я на собственном опыте знаю, что их предсказания никогда не дают душе полного покоя. Если хочешь быть счастливым, Эраган, не думай о том, что еще только должно случиться в будущем, как и о том, что вообще не в твоей власти. Думай лучше о настоящем, о том, что ты сам в состоянии изменить». И вдруг Эрагана осенило. «А Благден?» – воскликнул он. «Белый ворон королевы Имиладрис. Он ведь тоже знает о Броме, не так ли?» Арамис удивленно приподнял бровь. «Вот как. Я с ним никогда об этом не говорил. Нет, это ненадежное существо. Не стоит ему верить. В день, когда мы с Сапфирой вылетели на пылающие равнины, он загадал мне загадку. Я точно не помню, но он говорил что-то о том, что один из двух кажется одним, а на самом деле он – это сразу двое. Думаю, он намекал на то, что мы с Муртагом имеем только одного общего родителя». «Вполне возможно», — сказал Арамис. «Благден был здесь, в Элисмере, когда Бром рассказывал мне о тебе. Я бы не удивился, узнав, что этот остроклювый воришка торчал рядом, спрятавшись на дереве и подслушивал. Есть у него такая гадкая привычка. Но может также оказаться, что эта загадка — результат его очередного приступа ясновидения». Тут Глоэдр зашевелился, потянулся, и Арамис, оглянувшись на своего золотистого дракона, изящным движением поднялся из-за стола и сказал: «Фрукты, орехи и хлеб – это, конечно, вкусная еда, но после вашего перелета вам нужно кое-что поосновательней. У меня почти готов суп. Он стоит на плите. Нет-нет, не вставай. Я сам все сюда принесу». Неслышно ступая по мягкой траве, Арамис исчез в своей крытой корой хижине, и резная дверь сама закрылась за ним. Глайдер только фыркнул и, снова закрыв глаза, погрузился в дремоту. И воцарилась тишина, если не считать шороха ветвей, раскачиваемых ветром.